Тайная церемония состоялась 21 декабря. В дневнике Николая II записано: «В 9 часов поехали всею семьей мимо здания фотографии и направо к полю, где присутствовали при грустной картине. Гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря, извергами в доме Феликса Юсупова, стоял уже опущенный в могилу. Отец Александр Васильев отслужил литию, после чего мы вернулись домой». Справка. Васильев Александр Петрович, отец Александр, годы жизни 1867-1918, из крестьян Смоленской губернии, выпускник СПБ Духовной Академии, законоучитель царских детей с 1910 года, протоиерей, духовник царской семьи, пресвитер придворного собора Спаса Нерукотворного образа при Зимнем дворце, первый настоятель Федоровского государева собора в царском селе в память 300-летия дома Романовых, предавал земле тело Распутина, расстрелян в сентябре 1918 года. Процедуру похорон позднее описал невольный очевидец полковник Дмитрий Николаевич Ломан. «На погребении Распутина я не был, но издали видел, что на нем присутствовала вся царская семья – Мальцев, Лаптинская и фельдшерица из лазарета Вырубовой. Фамилии я ее не знаю. Погребение, собственно, совершено было в Чесменской богадельне епископом Исидором, настоятель Тюменска Свято-Троицкого монастыря. Я же говорю о предании земле, что совершилось духовником отцом Александром Васильевым, иеромонахом из Вырубовского лазарета. Певчих не было, пел причетник из Федоровского собора Ищенко. Накануне отец Васильев сообщил мне, что ему отдано распоряжение совершить предание земле Распутина, для чего он приедет из Петрограда ночевать в царское село, а утром заедет в собор за причетником и ризами, и чтоб я сделал соответствующие распоряжения». Ломан состоял старостой Федоровского собора. На другой день отец Васильев заехал в собор, где поджидал его я, и мы вместе поехали к Серафимовскому убежищу, на то место, где предполагалось воздвигнуть храм. Не доезжая до самого места, отец Васильев ушел к месту предания земле. Гроб стоял уже в яме, а я остался в стороне, так как я не был виден, мне же было все видно. До прибытия царской семьи я подходил к самой могиле и видел металлический гроб. Никакого отверстия в крышке гроба не было. Гроб был засыпан прямо землею, и склепа в могиле устраиваемо не было. Убийство Распутина вызвало ликование. В тот период социальной шизофрении вера образованного общества в спасительные химеры была удивительной. Многим казалось, что гроза пронеслась стороной, что худшее уже позади, что ненавистный дракон повержен, жизнь успокоится и будет все по-старому. В столичных салонах на краткий миг двое аристократов-убийц стали кумирами. Царь оказался в сложном положении. Не реагировать на такое неординарное событие, причастность членов императорской фамилии к преступлению, он не мог, но и прибегать к строгим мерам не хотел. Император вынес решение. Великого князя Дмитрия Павловича отправили служить в состав русского военного корпуса в Персии, а Феликса Феликсовича Юсупова сослали в родовое имение Ракитное в Курской губернии. Остальные участники заговора, Василий Алексеевич Маклаков, Владимир Митрофанович Пуришкевич, вообще не привлекались к ответственности. Николаю II стало ясно, что правительство Александра Федоровича Трепова не выполнило возлагавшейся на него задачи, не стало дееспособным административным органом. 27 декабря 1916 года назначен был новый и последний премьер в истории монархической России. Им стал князь Николай Дмитриевич Голицын, известный царю и царице и как член Государственного совета, но особенно своей деятельностью в годы войны в качестве председателя комитета по оказанию помощи русским военнопленным за границей. Это был тихий, безропотный сановник, который никогда не имел отношения с общественными кругами, являлся новым человеком для Думы и, в чем были убеждены император с императрицей, безусловно преданный монархист. Справка. Голицын Николай Дмитриевич. Годы жизни 1850-1925. Князь, архангельский губернатор, сенатор, член Государственного совета, председатель комиссии по оказанию помощи военнопленным в годы мировой войны. Последний председатель Совета министров с декабря 1916 года. После февраля жил в Петрограде, занимался сапожным делом. Расстрелян в 1925 году. Глава кабинета получил высочайший рескрипт, опубликованный 8 января 1917 года, где царем определились основные направления деятельности правительства на ближайшее время. Улучшить дело продовольственного снабжения армии и тыла и навести порядок в работе транспорта. Неудовлетворительное положение дел в этих областях в конце концов послужило катализатором массовых беспорядков в Петрограде, переросших в революцию. Царь понимал недопустимость существовавшего положения, приводившего к перебоям в обеспечении продуктами гражданского населения. Он хотел побудить правительство действовать решительно и целеустремленно. Далее в этом последнем царском рескрипте говорилось: предуказывая эти ближайшие задачи предстоящей работы, я хочу верить, что деятельность Совета министров под вашим председательством встретит помощь в среде Государственного совета и Государственной думы, объединяясь единодушным и горячим желанием довести войну до победного конца. Благожелательное, прямое и достойное отношение к законодательным установлениям я ставлю в непременную обязанность призванных мною государственному служению лиц. На пороге крушения монархии Николай II все еще продолжал надеяться на сотрудничество всех государственных и общественных структур и организаций. Вернувшись в царское село 19 декабря 1916 года, император пробыл здесь более 2 месяцев. Царица боялась отпускать мужа, рядом с ним спокойным и уравновешенным она чувствовала себя надежно. Смерть Распутина породила множество слухов и толков о том, что готовятся новые покушения, и одной из первых в числе намечавшихся жертв стояло имя дорогой Анечки. Чтобы оградить подругу от покушений, царица поместила Вырубову на жительство в Александровский дворец. Венценосцы ежедневно взывали к Господу, надеясь, что Он услышит их молитвы и поможет пережить плохие времена. Новый 1917 год император Николай II встретил в тихой домашней обстановке и записал в дневнике: в 6 часов поехали к Всенощной. Вечером занимался, без 10 минут полночь пошли к молебну. Горячо помолились, чтобы Господь умилостивился над Россией. Царь молится у алтаря не за себя, а за Россию. Никакой собственной, вне России и без России, судьбы у него не было и не могло быть. Распутинская история, неурядицы с родственниками, образование нового правительства, совещание союзников в Петрограде в конце января, недомогание наследника, потом собственная простуда – причины, несколько раз вынуждавшие откладывать отъезд в Ставку, где готовилось решающее наступление, намеченное на весну. Совместно с союзниками планировалось нанести сокрушительный удар Германии и победоносно закончить войну. Позднее Уинстон Черчилль напишет: «Несомненно, что ни к одной стране судьба не была столь жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда уже был виден порт. На пороге победы она рухнула на землю, заживо пожираемая червями».